а ее мать была умалишенной и, можно сказать, вовсе не существовала. Трудно было передать тот ужас, тот иссушающий душу мрак, которые парализовали ее детство. Его, этот ужас, надо было выразить через что-то столь же ужасное, но более доходчивое, точно так же, как большой писатель сознательно искажает реальные события, чтобы придать им большую выразительность. Поэтому ложь Мэрилин была не столько ложь, сколько иносказательной передачей всего пережитого ею в действительности. В конце концов, все свое детство Норма была только предметом, удобным в обращении, транспортабельным, сдаваемым в различные семьи, словно в камеры хранения при вокзалах, куда никогда не приходят поезда. «Понимаете, — сказала она Рою Крафту, — пережитый мною кошмар делает меня безразличной к мужчине». И тут, словно в подтверждение своих слов, она обворожительно ему улыбнулась. В обтягивающих брючках с округлившимися бедрами Мэрилин положила на одно из них руку. Она напоминала живую амфору. Потом она наклонилась застегнуть туфли. Сотни грязных тарелок, которые она вынуждена была мыть, изнасилование, потом выдумка про отца, который обязательно объявится, когда увидит ее на экране, все это было излито Рою Крафту в порыве откровенности, детской наивности и чистоты. Рассказывая о себе и изображая высшую степень разочарования, молодая женщина не переставала кокетничать собеседником, причем довольно грубо, почти вульгарно. Это его озадачивало. Вымыслы Мэрилин, лишенной детства, ее декольте сводило с ума, казались неопровержимой правдой. Инспектор рекламного отдела «Фокс» прямо терялся, не зная, как ее охарактеризовать, как описать Венеру, показывающую зубки и не знающую, что ей делать дальше. Наконец ей поручили крошечную роль, совсем пустяшную. Она отделяется от группы статисток и говорит «Здравствуйте», всего лишь «Здравствуйте», видной актрисе Джун Хейверт. Фильм назывался «Скуддаху». В нем показывали муки фермера, который никак не может справиться со своими мулами. Но и эта микроскопическая роль выпала при монтаже. Готовясь к этому пустячку, которому не суждено было увидеть свет, Мэрилин уже была обессилена уроками пантомимы, танца, пения, обессилена классическими тирадами, с которыми она обращалась к четырем стенам своей комнаты, обессилена, потому что она кружилась на высоких каблуках, потому что каждое утро и каждый вечер по полчаса держала ноги поднятыми у стены. Прошел год после подписания контракта с Фокс. Мэрилин была забыта, ее не приглашали сниматься. Она не могла больше мечтать о 40 тысячах любовных посланий, которые кинозвезда получает каждую неделю. По утрам она не находила в своем почтовом ящике ничего, кроме рекламных проспектов и требований оплатить счета. Проспекты рекламировали средства преуспевания, ту или иную марку автомобиля, препарат для похудения, адрес косметического кабинета, учебник по психиатрии. Покровительница Мэрилин на условиях 10% возобновила свои хлопоты о контракте, на сей раз другой кинокомпанией. Ей это удалось с помощью искателя талантов Макса Арнова, который устроил ее протеже пробную съемку на Колумбии. Контракт сроком на полгода, заключенный до 8 марта 1948 года, гарантировал мисс Монро $125 в неделю. В ожидании подходящей роли Мэрилин должна была заниматься со студийным репетитором Наташей Ляйтес. Наташа Ляйтес жила на территории Колумбии. В комнате, где царил нарочитый беспорядок, валялись книги, а на стене висел большой фотопортрет Макса Рейнгарта. Худая, некрасивая, она отыгрывала за свою неудавшуюся ни в театре, ни в кино карьеру, унижая начинающих киноактрис, с которыми ей предстояло работать. Вместе с мужем, писателем левого направления Бруно Франком, она нашла прибежище в Голливуде, когда в Германии к власти пришли нацисты. Ее мечтой было стать великой актрисой в труппе режиссера Макса Рейнгарта. Свой провал она приписала политическим обстоятельствам, а не внешним данным или бездарности.